30 сентября 2039. Не знаю, как вести себя с Симингтоном, но наши отношения прежними оставаться не могут. Эйлин мне посоветовала. А ты закажи себе его у Подлинку. Я тебе подарю. Хочешь? Другими словами, она предлагала заказать в Прокрустикс сцену моего триумфа над Симингтоном, где он валялся бы у меня в ногах и признавался, что сам он, его фирма и его ремесло омерзительны. Но я не могу прибегнуть к методу Симингтона, чтобы на Симингтоне отыграться. Эйлин этого не понять. Что-то разладилось между нами. От тетки она вернулась, став плотнее и ниже ростом, только шея заметно вытянулась. Бог с ним, с телом. Душа важнее, как говорил этот монстр. Как мало я понимал в мире, в котором обречен жить. Теперь я вижу многое, чего раньше не замечал. Я уже понимаю, что делал в патио мой сосед, так называемый стигматик. Я знаю, если на светском приеме мой собеседник, извинившись, тактично удаляется в угол и нюхает там свое зелье, не отрывая от меня взгляда, то мой безукоризненно точный образ погружается в пекло его разъяренной фантазии. И так поступают особы из высших химиократических сфер. А я этих гадостей не замечал, ослепленный изысканной вежливостью. Подкрепившись ложкой геркулидина на сахаре, я поломал все бомбоньерки, вдребезги разбил ампулы, пузырьки, флаконы, пилюльницы, которые надарила мне Эйлин. Теперь я готов на все. Временами меня охватывает такая ярость, что я прямо жажду визита какого-нибудь интерферента. Вот на нем бы я отыгрался. Рассудок подсказывает, что я мог бы и сам все устроить, а не ждать с дубиной в руках. Купить, например, надуванца. Но если уж покупать манекен, то почему бы не домикен? Если же домикен, почему бы не человенца? А если, сто черти побери, человенца, почему бы не заказать у Гопкинса в филиале Прокрустикс Инк подходящую кару? Не наслать какой-нибудь дождь из серы, смолы и огня на этот чудовищный мир? В том-то и заковыка, что не могу. Я все должен сам. Все сам. Сам. Ужасно. 1 октября 2039. Сегодня дело дошло до разрыва. Она показала мне две пилюли, белую и черную. Что бы я посоветовал, какую ей принять? Значит, даже такой, сугубо интимный вопрос она не могла решить естественным образом, без психимикатов? Я вспылил, началась ссора, а Эйлин еще подлила масло в огонь, приняв скандалол. Она заявила, будто я, идя на свидание, наглотался аскорбиновой кислоты, так она и сказала. То были тягостные минуты, но я остался верен себе. Отныне буду есть только дома, или то, что сам приготовлю. Никаких снов. Никакого парадизина. Долой аллилулоидное желе. Гидонизаторы я разбил, все до единого. Ни протестол, ни возразин мне не нужен. В окно заглядывает большая птица с печальным взглядом. Очень странная. На колесиках. Компьютер говорит педиролла. 2 октября 2039. Почти не выхожу из дома. Поглощаю труды по истории и математике. Иногда включаю ревизор. Но и тогда мое естество бунтует против всего окружающего. Вчера, например, решил покрутить регулятор солидности, то есть собственного веса изображения, чтобы сделать его поплотнее и поувесистее. Стол диктора треснул под тяжестью текста вечерних известий, а сам он провалился сквозь пол студии. Разумеется, эти эффекты наблюдались у меня одного. Последствий никаких не имели и лишь свидетельствовали о состоянии моих нервов. К тому же раздражает меня в ревидении юморок, шуточки, нынешние комедийные трюки. «Нет спасения без пилюль», — говорил святой Илюль. Какая пошлость. Одни названия передач чего стоят, например, «С надуванкой на эротоцикле». Криминальная драма, которая начинается с того, что в темном бистро сидит компания работрясов. Я выключил. Был уже сыт по горло. Но что с того, если у соседей гремел по другому каналу новейший шлягер? Но где же мой канал? Где? В редикюлях у Фемин, Распустин и Нимфамин. Неужели и в 21 веке нельзя изолировать жевальню как следует? Сегодня мне опять захотелось покрутить солидатор ревизора. В конце концов я сломал его. Нужно взять себя в руки и что-то решить. Но что? Все меня раздражает, малейший пустяк, даже почта. Предложение того бюро на углу выставить свою кандидатуру на Нобелевскую премию обещают устроить в первую очередь, как гостью из тяжелого прошлого. Ей-богу, я лопну от злости, кроме шуток. Подозрительная листовка с рекламой тайных пилюль, которых нет в обычной продаже. Страшно подумать, для чего они предназначены. Листовка с советом избегать спекулянтов, торговцев запрещенным снивом. И тут же призыв не смотреть стихийные неуправляемые сны. Это, мол, разбазаривание нервной энергии. Какая забота о гражданах? Заказал себе снива из столетней войны. Проснулся, все тело в синяках. 3 октября 2039 год. По-прежнему веду одинокую жизнь. Сегодня, просматривая ежеквартальник, родная Бустория, я только что на него подписался, с изумлением наткнулся на имя профессора Троттельрайнера. Опять пробудились мои наихудшие опасения. А вдруг все, что я вижу и чувствую, непрерывная цепь фантомов и миражей? В принципе, это возможно. Разве психоматикс не расхваливает слоистые пилюли, стратилки, вызывающие многослойные видения? Кого-то, к примеру, увлек сюжет «Наполеон под Маренго». Сражение выиграно, но к Яве жаль возвращаться. И здесь же, на поле битвы, маршал Ней или кто-то там еще из Старой Гвардии преподносит ему на серебряном блюдце другую пилюлю, иллюзорную, конечно, но это не важно. Главное, она открывает ворота в очередную галлюцинацию. «Ad libidum» — сноска. На выбор. Конец сноски. Гордиевы узлы я привык разрубать сам. Поэтому, проглотив телефонную книгу, чтобы узнать номер, я позвонил Троттельрайнеру. Это он! Встретимся за ужином. 3 октября 2039. 3 часа ночи. Пишу смертельно усталой, с посидевшей душой. Профессор опаздывал, пришлось его ждать. В ресторан он пришел пешком. Я узнал его издали, хотя теперь он гораздо моложе, чем в прошлом веке, и к тому же не носит ни зонта, ни очков. Увидев меня, он, похоже, растрогался.